Уже забрезжил серый рассвет, когда Анчутка добрался до окраинного района, именуемого Лысой горой. Покатый холм был застроен пятиэтажками и, по слухам, контролировался лыцкими домовыми. К сожалению, из Лыцка Анчутка бежал внезапно, по настроению, даже не предупредив соседей, и это создавало теперь определенные сложности. К примеру, не к кому было обратиться и не на кого сослаться. Не на африкана же в конце-то концов. Домовичок потоптался у заговоренной от лихих людей двери подъезда, однако внутрь войти не рискнул. Собственно, проникнуть сквозь дверное полотно труда бы ему не составило, но в подъезде пришельцы наверняка заприметят коты. Нашатырный запах кошачьей мочи ощущался даже на крылечке. И тут же донесут домовым. Поэтому Анчутка предварительно решил провести небольшую разведку. Несмотря на деревенское происхождение, основную часть жизни он провел в городе и был неплохим стеноходцем. От людей прятаться в стенах, понятно, не имеет смысла. Проще уж пройти невидимкой, а вот от своего брата-домовичка по-другому, пожалуй, и не скроешься. В бледном рассветном небе натруженно басили турбины. «Ты смотри! Рано просыпаются американцы, как в Лыцке!» Анчутка еще раз оглядел серый фасад пятиэтажки. Для начала стоило прогуляться по первому этажу. С трудом продавив тельце сквозь бетон капитальной стены, Анчутка свернул в тесный кирпичный простенок, где двигаться было не в пример легче. Жильцы еще спали. В кромешной темноте, нарушаемой только вспышками зазоров и полостей, оставленных нерадивыми строителями, он миновал еще два поворота, после чего ему показалось, что где-то далеко-далеко, на пределе слышимости, скользнул торопливый шепоток домовых. Но тут справа осторожно провернулся ключ в дверном замке. Какая-то ранняя пташка пыталась проникнуть в квартиру, не потревожив родных и близких. Однако родные и близкие были, как выяснилось, начеку. Немузыкально задребезжал занудный даже в гневе тенорок, взвелось в ответ склочное сопрано. Кирпичная стена искажала звуки, но, к сожалению, кое-что разобрать все-таки было можно. — Вот откушу тебе, — неразборчиво, — нос! Словно бы гвоздем по стеклу скрежетал тенорок. — Отсижу 3 года, но ты ж, — неразборчиво, — всю жизнь потом с протезом промаешься. В сырую погоду отваливаться будет. — Да, — заливалась в ответ сопрано. — Да, это я-то... — неразборчиво. — Я? Да как у тебя язык повернулся? Да может, я потому и... — неразборчиво. — Что ты мне за это морду набил? Судя по относительной сдержанности высказываний, отношения выясняла молодая интеллигентная чета. Нет, все-таки народ в Баклужино не в пример культурнее. У Лыцких уже мат шел бы сплошняком без вкраплений, хотя все равно неприятно. Вдобавок голосистые супруги окончательно заглушили далекий шепоток Анчуткиных сородичей, и беженец брезгливо передернул плечиками, что, кстати, учитывая сопротивление кирпичной стены, было не так-то легко сделать. Как и всякий порядочный домовой, он не выносил житейских склок. Поплутав по простенкам и едва не заблудившись в потьмах, Анчутка почти уже вышел на искомый шепоток, но тут кирпичи пронизала легкая дрожь. Видимо, окончательно обнаглевший пилот прошел совсем уже низко. А тут еще слева, из общего мрака, как назло, подкрался все тот же скандал. сама уже не знает, что кому врать. Это я-то не знаю, что кому врать.